билось. Вокруг простиралось бесконечное царство волн. Ранд и помощник капитана недоуменно уставились на нее. «Что это за корабль, Лианна?» — наконец спросил Ранд. «Восточная звезда», — дрожа от страха, произнесла она. «Помнишь, Шионг рассказывал нам о нем?» Лианна повернулась к помощнику капитана. «Это не простое судно, а военный корабль с востока. Французы захватили его, когда...» Она осеклась, решив, что чем меньше будет известно о давней миссии Шионга, тем лучше. «Это французский военный корабль?» — спросил помощник. «Да», — кивнула Лианна. «И благодаря вашему королю Англия и Франция в настоящее время находятся в состоянии войны». Грозные круглые жерла, по меньшей мере дюжины пушек, смотрели на них с восточной звезды. Помощник капитана стал настоятельно советовать Лианне спуститься с ребенком вниз. Она отпрянула в сторону. «И находиться там, когда мы будем тонуть? Нет никакой разницы в нашем положении, где быть, внизу или забраться на мачту». С восточной звезды снова раздался залп. Перекрывая плач Эймери, Лианна громко сказала: «Боже, это корабль смерти! Он превратит наше судно в решето!» Повернувшись к Ранду, она прижалась к нему. И так они стояли, прикрывая своими телами плачущего сына. «Поднять паруса!» — взревел помощник капитана. Матросы забегали по палубе, торопясь выполнить приказ. «Повернуть румпель! Корабль противника начинен свинцом и бронзой. Он не догонит нас!» Боязливо выглянув из-за плеча мужа, Лианна увидела заходящее солнце. Огромный золотистый шар лежал впереди корабля. «Но мы удаляемся от Франции», — запротестовала она. «Совершенно верно», — подтвердил помощник капитана, оглянувшись на восточную звезду. Военный корабль преследовал их. Волны пенились вокруг него и издали походили на хищный оскал зубов. «Мы не остановимся, пока не достигнем берегов Англии». Ошеломленная и растерянная Лианна, спотыкаясь, спускалась по сходням, вцепившись в руку Ранда. Когда ее нога ступила, наконец, на английскую землю, она едва не лишилась чувств от облегчения и отчаяния. Полдороги их преследовал французский военный корабль. Остальные полпути гнал сильный попутный ветер. «Где мы находимся?» — слабым голосом спросила она. На губах Ранда играла легкая улыбка. «На западном Сассексе, в 200 милях от моего дома в Аранделле. Пресвятая Дева Мария! Его дом!» Лианна окинула взглядом луга, зеленые холмы в отдалении. Здесь жил Ранд, пока его не послали завоевывать Буалонг. Интересно, не скрывается ли за этой широкой улыбкой и сияющим взором тоска по дому? «Да». Ранд ласково посмотрел на сына. «Кажется, я снова вернулся к своим истокам». «И что же дальше?» «Капитан даже слышать не хочет о возвращении назад, во Францию. И погода ужасная, и этот дьявольский корабль бродит по Ла-Маншу». Ранд взглянул на спящий рыбацкий поселок, потом на корму, где матросы отвязывали их лошадей. «Мы поедем в Аранделл», — решил он. «И уже оттуда я разузнаю насчет корабля в Пикардию». «Прошу меня извинить, милорд». Они повернулись и увидели на пристани пожилого мужчину который чинил сеть. Яркие голубые глаза —